Блад подошел к глухой монолитной стене трюма, срывая с себя одежду на ходу. Оказавшись абсолютно голым, приложил раскрытой ладони к стене, и она раздалась, открывая нишу. Это был самый настоящий арсенал, заполненный странным, незнакомым ни Джиму, ни Стесси, оружием и защитными доспехами, в которые Блад тут же начал облачаться. Чем-то они напоминали средневековые латы, и если бы не прозрачный шлем на голове и отдаленно напоминающее бластеры оружие, закрепленное на поясе по бокам и предплечьям доспехов, капитана можно было бы принять теперь за средневекового рыцаря. Ниша закрылась, рыцарь сделал пару шагов в сторону, приложил запакованную бронированную перчатку руку к стене, и открылась еще одна ниша, внутри которой были развешаны иконы. Блад перекрестился на образа и что-то с надрывом сказал на своем странном древнепсанском языке, который на этом корабле, кроме него и Лилиан, никто не понимал. «Да простит меня Господь за погубленные души!» «Опасность!» Панически заверещал Оська у Стесси в голове. «Не дайте ему уничтожить корабль!» «Откуда ты знаешь, что он хочет уничтожить корабль?» «Да почем я знаю? Знаю и все! Не дайте прорваться ему в рубку управления!» «Нола!» — крикнула Стесси. «Я здесь!» — проявилась в воздухе гнома. «Натрави на капитана дроидов! Задача — не допустить капитана в рубку управления!» «Нападение на капитана? Да ты с ума сошла!» «Это капитан с ума сошел, не видишь, что ли?» «Я отказываюсь подчиняться». «Джим, ты можешь что-нибудь сделать?» — в отчаянии спросила Стесси. «Могу», — кивнул Юнга, активируя свой коммуникатор. «Нола, код 126». «Я слушаюсь, мой капитан», — вытянулась перед Джимом Нола. «Как тебе это удалось?» — ахнула Стесси. — А ты думаешь, я только корабельные датчики отключал, когда я в ее программных чакрах копался? — Нола, приказывай дроидам задержать Питера Блада. — Есть. В корабельный трюм вихрем ворвались дроиды, ринулись на Блада и с размаху вляпались в стальную стену. — Он опять прошел сквозь переборку. «Да как ему-то удается, черт возьми!» — в отчаянии воскликнула Стесси. «Нола, объявляю общую тревогу!» — рявкнул Джим, хватая за руку Стесси и потащил ее за собой. Взревела сирена, замигали алыми тревожными всполохами лампы аварийной сигнализации. «Мы куда?» — спросила Стесси на бегу. «Если он пойдет в рубку через переборки, а мы на лифте, то обязательно успеем перехватить его там». «Не выйдет», — сообщила Нола. «Все лифтовое оборудование в авральном режиме блокируется автоматикой». «Черт! Нола, переключи корабельное оповещение на меня и дай возможность всем пассажирам и членам экипажа возможность переговариваться по громкой связи». «Есть, капитан». И по всем закоулкам корабля разнесся голос Джима. «Экстренное сообщение», — говорит Джим Хокинс. «В связи с неадекватным поведением капитана, командование временно беру на себя. Питер Блад прорывается в рубку с намерением уничтожить корабль. Приказываю задержать его любой ценой. Повторяю, любой ценой. Если не удастся оглушить его из станера, стрелять из бластеров на поражение». «Что? Убью каждого, кто посмеет в него стрелять!» — истерически взвизгнула Алиса. «Я сказал на поражение», — жестко повторил Джим, выскакивая со Стесси из грузового отсека. «Дополнение. Питер Блад каким-то образом обрел способность просачиваться через корабельные переборки. Будьте предельно осторожны». «Юнга, да ты сам случайно не больной?» — послышался удивленный голос Фиолетового. «Он говорит правду!» — крикнула Стесси. «Я сама это только что видела!» спринтеры рванули по коридору в сторону лестницы. «Греф!» — крикнул Стесси. «Собирай своих бойцов! Если не сможете остановить, то хотя бы задержите его! Алиса, бегом в рубку! Он по тебе неделю сох, может быть, очухается, если твою физиономию увидит!» «И правда, через переборки ходит!» — послышался удивленный голос зэки Громова. «Брателла, а где такой клевый прикид достал? Ты чего? Да я же свой, брателла!» «Император, там 5 миллионов невинных душ. Планета заражена. Но ведь наверняка больны не все. Надо послать туда бригаду медиков. И взорвать их вместе с планетой. Я понимаю, Дэв, у тебя там семья, но на кону стоит судьба человечества. Включить деструктор». «Нет!» Обезумевший от горя адмирал бросился на императора и живым факелом рухнул возле его ног. Император вернул плазмер в кобуру. «Включи деструктор!» Планета на экранах виртуальных мониторов вспучилась изнутри и расплескалась во все стороны завихрениями огненных протуберанцев. Императора шатнуло. «Да простит меня Создатель! Штурман, курс на Альфа-18. Эта база тоже заражена!» «Не заражен!» — сиплым чужим голосом сказал Блад, откидывая в сторону академика, которого держал на вытянутой бронированной руке. Из бокового ответвления коридора высыпали дроиды и накинулись на Блада. «Нападение биологически неактивных объектов!» Пит извлек из нагрудного кармана своего доспеха тонкий стерженек, напоминающий карандаш. Навел его на дроидов. На конце стержня замигал зеленый огонек. «Не заражены!» «Видел бы сейчас капитан себя со стороны! Гремучая смесь Дарта Вейдера и Терминатора!» Он неспешно шел по коридору, оставляя за собой груду покореженных механических тел дроидов. Разряд станера Грева, высунувшегося из своей каюты, заставил засверкать доспехи Блада, на поверхности которых заискрились электрические разряды. Небрежным взмахом руки капитан вернул разряд адмиралу, и тот, как подкошенный, рухнул на пол. Блад навел на него анализатор. «Не заражен». Разряд бластера на мгновение заставил вспыхнуть доспехи малиновым цветом, но изумительная система внутренней терморегуляции мгновенно остудила металл. Блад тут же ускорился, молниеносно войдя в темп, и, взятый за горло Рой, задрыгал ногами в воздухе. Расплющенной бронированной перчаткой Блада бластер лежал у его ног. «Не заражен», — капитан откинул в сторону ошеломленного пирата и продолжил путь.